Фурии. Алекто. Мы фурии и не хотим таиться, но мы вас усыпим. Наш голос вкрадчив, и мы по-женски с вами посудачив, взведем на ваших милых небылиц. Мы скажем, что они кокетки, лживы, не хороши ни кожей, ни рожей, что если вы жених, избави Боже, помолвку надо привести к разрыву. Мы пред невестами вас оклевещем, мы скажем, перед вашим обручением, он говорил другим о вас с презрением, и вас поссорим карканьем зловещим. Мегера. Игрушки это, дай им пожениться, и я несоответствием пустячным испорчу жизнь счастливцам новобрачным. Различны времена, не схожи лица. Всегда желания с разумом боролись. Довольство не спасает от фантазий. В привычном счастье есть однообразие. Дай людям солнце. Захотят на полюс. Я парами людей губить умею, ни разу пальцем жертв своих не тронув. Я подсылаю в дом молодоженов ночами злого духа Асмодея. Тизифона. Меч и яд, а не злословие, подобают каре грозной. Каждый рано или поздно за измену платит кровью. Где ты был в тот миг, в ту пору, как предательство лелеял? Ты пожнешь, что ты посеял, не помогут уговоры. Если даже за бесчестье мир простит и не осудит, кто не верен, жить не будет. Камни вопиют о мести.